Глава 19. Я вышел из дома. Все в мире было по-прежнему, и все на своих местах. Картофельные грядки, деревья, времянка, сарайчик — все обыкновенное, настоящее. И на небе даже легкая, не предвещающая дождя дымка. Я посмотрел на часы и удивился, даже испугался. Лишь час с небольшим прошел с той минуты, когда из-под земли вылез чешуйчатый агрегат. Надо обдумать все это, переварить в покое, подумал я и открыл калитку. Пройдя по улице поселка, свернул на неширокую, поросшую сорной травой грунтовую дорогу и долго шел по ней. Я знал, что она ведет к кладбищу. Вскоре на взгорье показалась красная кирпичная церквушка с одноярусной колокольней. Дойдя до погоста, ничем не огражденного, я долго глядел на сбегающие в низинку покосившиеся кресты. «Пчелы не жалят мертвых», — всплыла в памяти вычная где-то фраза. «А меня пчелы будут жалить миллион лет. Люди будут рождаться и умирать. Умирать, умирать. И Элла тоже умрет. А я буду жить, жить, жить, жить». Мною овладело смутное чувство вины. «Я не виноват перед вами», — произнес я вслух, обращаясь к ушедшим. «Я не виноват. Все произошло слишком быстро». Когда я вернулся в Филаретово, то первым, кого увидал у дома Бываевых, был Валентин. Он подкачивал камеру своего велосипеда. К багажнику он успел приторочить объемистую корзину. Валик весело поведал мне, что едет на станцию Пронина. Там неплохой привокзальный буфет. Бываевы решили чин-чинарем отметить сегодняшние события. Тетя Лира отвалила на это мероприятие свои похоронные, смиретные деньги. «У тебя в передней вилке трещина», — напомнил я ему. «Возьми велик у Рамушевых. На этом ты рискуешь сломать себе шею». «Эй, все равно», — отмахнулся он. «Авось с целым вернусь». Прикосновение к вечности не сделало его более осторожным. «Может, пешком вместе сходим в Пронино?» — предложил я. «Я тебе помогу покупки нести». «Не, подмоги не треба. И вообще никакой помощи мне теперь не надо. Ты, Пауль, можешь прекратить шефство надо мной в смысле грамматики. Окунусь на второй год — не беда, потом наверстаю. У меня теперь впереди вагон времени, и даже не вагон, а черт знает сколько составов». В этот момент из окна выглянула тетя Лира. «Павлик, в 11 часов приходи, никуда не пропадай, смотри, будем отмечать». «Но почему в такое позднее время?» — удивился я. «Раньше нельзя, вдруг соседи зайдут или кто, а в 11 все уж спят в поселке».